Часть четвертая. Черт, не сработало. С зеленью, которую я вчера посеяла, ничего не вышло. Все, как и говорила Рейна. Если не изменюсь, моя сила останется ограниченной. Ради получения настоящей силы мне нужно перескочить через мир, выйти за пределы любого существования и пройти через несколько изменений. Перерыв, школьный класс. Стулья, стулья, парты, колышущееся энергетическое тело, Казуаки. «Казуаки, удели мне, пожалуйста, минутку». Говорю я Казуаки, разговаривающему со своим другом Киити-куном. «Ам, что такое, Шизука?» Киити-кун вежливо оставляет нас одних. «Прости, но спасибо». «Ладно, слушай внимательно. Мир на грани взрыва». «Шизука?» Как я и сказала, мир переполнен. В каждой системе есть критический уровень, нет? Ты это понимаешь, верно? Пожалуй, я уже говорил об этом на прошлой перемене. Но ты сегодня плохо выглядишь, Шизука. Это не важно. Пока забудь обо мне. Просто послушай. Прошу я его. По-моему, это важно, но ладно. Человекоподобные энергетические тела? Нет. Мне это не нравится, но назовем их духами. Как ты, возможно, знаешь, существует бесчисленное количество невидимых глазу вещей. Черт, как по мне, слишком много. Чтобы заметить их, мы должны дать им подходящие имена. Подожди, сейчас это тоже не важно, так? В любом случае, эти духи существуют, ясно? Ясно. Число этих духов растет. Число продолжает расти. И они начинают лезть всюду, куда ни глянь. Даже вокруг нас. На самом деле один прямо здесь в углу стоит. Конечно, некоторые духи просто пролетают мимо, как им и положено. Но большинство нет. И так мы можем определить, что духов становится все больше. Верно. Такой образ жизни сравним с производством кислорода. С каждым вдохом растения углекислый газ выдыхают, но благодаря фотосинтезу количество производимого кислорода больше, и потому они по определению эффективнее в производстве кислорода. Вот так. Понятно. Знаешь, что случится, если они продолжат множиться? Мир перевернется. Зад и перед меняются местами. Понимаешь? Понимаешь, да? Это восстание духов. Совершенно естественно, что мир склонится на ту сторону, где больше энергии. Можешь представить последствия? Мир наклонится на бок. Мы упадем с поверхности мира, лишимся своей формы, превратимся в неясных созданий, разлетевшись во все стороны. Возможно. Подробности мне, конечно, неизвестны, но мы также не знаем конкретных последствий взрыва, спалившего бы земной шар, верно? Другими словами, наверняка я могу сказать лишь то, что конечный результат далеко не желанный. Что, по-твоему, мне делать? Ты думаешь, мне стоит предотвратить это любой ценой? «Шизука», — говорит Казуаки, пристально глядя на меня. Слава богу, он воспринял меня всерьез. Казуаки косится на Киити-куна. «Прости, Киити, но мы с Шизукой сегодня рано уйдем». Удивленный Киити-кун отвечает. «А, ничего. Казуаки, срочных дел все равно нет. Скажи, что я повел Шизуку домой, потому что она себя плохо чувствует». Игнорируя мой вопрос, он тянет меня за руку. Казуаки касается моей руки. Клетки моей руки разлагаются и умирают одна за другой. Больно. Я чувствую покалывание непосильной безграничной враждебности. «Казуаки, ты забыл?» Он машинально выпускает мою руку, глядя на меня широко распахнутыми глазами. Через какое-то время он еле слышно извиняется. Казуаки не оборачивается, так что я просто молча иду за ним. Следуя по пути до наших домов, мы садимся на линию поездов, которой каждый день пользуемся. Людей почти нет из-за времени застоя. А? Кто-то стоит, несмотря на такое количество свободных мест. А, это энергетическое тело. Сбивает с толку. Кстати говоря, как там я отличаю человекоподобные энергетические тела от людей? А? Как я это использовала? Кажется, я не могу вспомнить. Мы сходим с поезда, но пытаясь пройти через турникет, я врезаюсь в барьер, потому что автомат не реагирует на проездной. В чем дело? Это тоже происки энергетических тел? Такое никак невозможно. Я снова подношу к сенсору проездной, и на этот раз барьер открывается. Фу, это и правда сбивает с толку. Я продолжаю идти за Казуаки. Направо, налево, направо, направо, налево. Мы поворачиваем и поворачиваем и поворачиваем. Наконец мы оказываемся в парке, но не в том, где я встречалась с Рейной. Это очень маленький, обычный парк с ржавой детской площадкой. «Ты помнишь это место?» — внезапно спрашивает, повернувшись ко мне, Казуаки. Хоть он и молчал всю дорогу сюда, на его лице пугающе нежная улыбка. Я никак не реагирую, и он продолжает сам. «В этом парке мы впервые встретились, когда нам было по 2 года. Ну, я не жду, что ты все вспомнишь. Но ты не забыла, как мы играли здесь, да?» «Конечно, не забыла. Однако я не спешу что-либо отвечать, потому что не совсем понимаю, какой смысл приводить меня сюда и говорить это. В детстве ты была выше меня и вечно меня дразнила. Честно говоря, временами я так боялся, что не хотел тебя видеть, Шизука». Смеется он. Я смотрю по сторонам. Это и правда тот парк, где мы вместе играли. Я часто играла с Казуаки в той песочнице, или на этих качелях, или с той перекладиной. Джунгли уже убрали. Но помимо этого, парк остается местом детских воспоминаний, которые мы считали своей маленькой империей. «Хорошие были времена, да?» — продолжает Казуаки, не переставая нежно улыбаться. Его улыбка пробуждает во мне неприязнь. Но я молчу, потому что это не его вина. Виноват не он. Меня просто тошнит из-за покалывания в животе. И потому я решила сказать Казуаки то, что он должен знать. «Казуаки, послушай». «Хорошо», — отвечает он молниеносно, с легким оттенком покорности. «Ты очень важен для меня, Казуаки», — начинаю я, видимо, не оправдывая его страхи. Его глаза округляются. «Думаю, у всех есть определенная роль в жизни. Например, президент некой республики должен защищать мир на своем высоком троне, а премьер-министр одного островного государства подчиняется этому президенту. Мать Тереза должна была служить в Калькутте. Колумб должен был ступить на берег Америки, а мадам Кюри открыть полодии радий. А я должна спасти мир. Как ты собираешься это сделать?» «Я сделаю так, чтобы мир не перевернулся на их сторону, выпустив энергию внутри этих человекоподобных энергетических тел и сократив их число. Возможно, пока они мерцают после освобождения силы, появятся жертвы. Но это необходимое зло. Пойми меня правильно. Меня за это мучает совесть, но ничего не поделаешь. Я должна действовать. Это моя роль. Потому что я знаю, что нужно сделать. При условии, что это правильное решение. Казуаки, я понимаю, что на первый взгляд идея кажется абсурдной, но это правильное решение». Он опускает взгляд на землю. После секунды раздумий он поправляет себя. «Предположим, это решение правильное. Почему за выполнение этого задания должна отвечать ты, Шизука? Просто передай ответственность кому-то другому. Ты сказала, что знаешь, как спасти мир, но, Шизука, все мы знаем о страдающих от нищеты странах, где дети рано умирают, где вынужденные заниматься проституцией девушки подхватывают СПИД, а слабые люди гибнут из-за болезней, вызванных плохой средой и нехваткой лекарств. Мы все знаем об этом, но никак не пытаемся исправить проблему, разве что немного денег жертвуем. В таком уж мире мы живем, всегда найдутся люди, ищущие спасителя. Откликаясь мы на каждую просьбу о помощи, в какой-то момент оказались бы в ловушке, вынужденные жить ради других. Думаешь, это достойно похвалы? Ну, так и есть. Ну и что с того? Думаешь, правильно жертвовать собой ради других? Возможно. Но я такой жизни не хотел бы. Я предпочту проигнорировать их мольбы о помощи, словно рекламу, что мы получаем по почте. Разве я не назвала тебе причину с самого начала, Казуаки? Ты очень важен для меня. Верно. Казуаки живет в этом мире. Он снова опускает взгляд. Здорово, что ты так думаешь. Правда, но... «Ничего, Казуаки. Просто скажи прямо все, что действительно хочешь». «Я слышала достаточно, чтобы понять. Казуаки не видит, в какой опасности мир. Он видит лишь проблемы, с которыми, по его мнению, я столкнулась». Он медленно поднимает голову и смотрит на меня, почти хмурясь. Тем не менее... «Спустись на землю, Шизука! Ты потеряла связь с реальностью!» Тем не менее, я уверена в себе. Все-таки есть та, кто подтверждает мою точку зрения. «Реальностью». «Да, реальностью. Тебе выпало много тягот, это правда. Но послушай, возьмем, к примеру, этот парк. Это место тоже реально, понятно? Не все так плохо». «А, теперь понимаю. Поэтому он и привел меня сюда». «Но, Казуаки, твой довод не сработал. К тому же твоя реальность ничего для меня не значит. Моя реальность – находящийся в опасности мир, и спасти его можем только она и я. Среди всего сказанного тобой, Казуаки, одна вещь мне особенно нравится. Да? Поступай так, как считаешь нужным». «Да», – кивает он и замолкает. «Мы знакомы с детства. Он знает, что меня не убедить, но я уверена, Казуаки не сдастся». «Хорошо, я тоже собираюсь поступить правильно». С этими словами он подходит ко мне. Я знаю, что он собирается сделать. Я легко могу понять значение его натянутого лица. Не зря же мы так долго вместе были. Я слегка поднимаю голову, заглядывая ему в лицо. Он слегка наклоняет голову, заглядывая в мое. Наконец, он обнимает меня. «Я люблю тебя», – шепчет он мне на ухо, словно подчеркивая, что только я должна это знать. «Я люблю тебя сильнее всех на свете, Шизука!» Я счастлива. Я и правда счастлива. Он не пытается остановить меня фальшивыми словами любви. Он не настолько хорошо владеет словом. Он просто не мог этого не сказать, обняв меня. Только это ему в голову и пришло. Казуаки так потрясающе честен. Прост, верен, вынуждает меня присматривать за ним, заставляет хотеть быть с ним. Хотя мое белое платье было запятнано. Хотя он не мог забыть об этих пятнах. Он осмелился на рывок. Риск всей его жизни. Конечно, я на его стороне. Я хочу, чтобы он взял главный приз. И все же, не трогай меня. Я не смогла. Обхватывающие меня руки сразу отпускают. Вместо этого я крепко обнимаю себя, впиваясь ногтями в руки. Я рада, что сейчас я ниже Казуаки. Мне надо лишь слегка опустить глаза, чтобы не видеть его лица. Мое тело болит, словно пронзенное тысячу иголок. Я борюсь с желанием вытащить содержимое моей больной головы. В мыслях продолжают всплывать картины прошлого. Режущие меня, давящие, разрывающие. «Прости», — говорит Казуаки, — «не я». «Почему ты извиняешься? Прекрати! Это я виновата. Это я слаба. Это я не могу оправиться. Я. Это моя вина. Моя вина. Вина. Вина. Вина!» «Прости, что до слез довел». Я озадаченно касаюсь своих век и, наконец, понимаю, что и правда плачу. «Разве не странно? Я хотел добиться противоположного эффекта. Объятия должны были остановить твои слезы. Я с этим не справился. Мне это не по силам». Я отчаянно пытаюсь сдержать слезы. Я не должна заставлять его говорить подобное, но... не очень-то получается. «Я такой болван. Я думал, все получится, если я приду сюда. Я думал, все изменится к лучшему. Если б все было так просто». «Послушай, Казуаки», — говорю я, пытаясь, вероятно, неудача, не всхлипывать. «А, есть кое-что, о чем я тебе не рассказывала». Я поднимаю голову, чувствуя, что должна это сделать. «Я не говорила тебе о подробностях того происшествия, да? Я не хотела тебя ранить. Честно говоря, именно в этом парке... этом памятном месте меня изнасиловали». Замер. Казуаки совершенно застыл. Он стоит настолько неподвижно, что я начинаю подозревать, будто осталась в этом мире одна, выброшенная из потока времени. Осталась одна в мире? Ха, точное описание. Уверена, это впечатление не иллюзия, но правда. Ужасно. Бормочет Казуаки. Он говорит это не мне и не обращается к изнасиловавшим меня людям. Это слово не было обращено и к Богу, в которого он не верит. Уверена, его ужасно не относится ни к чему конкретному. Это просто ужасно! Казуаки не знал, что реальность наносит удар, когда меньше всего этого ждешь, неважно, памятно это место или нет. Она относится к святым и грешникам одинаково, нападая на них машинально, наугад, без всяких раздумий и выбора. Казуаки этого не знал. Нет, он, может, и знал, но не верил, что это правило применимо и к нам. Мир может обернуться против кого-то без всякого смысла. Однако не в моем случае. «Мне пора», — говорю я. «Куда?» — выдавливает он. «В другой парк. Куда я должна заглянуть?» «А?» «Я должна идти к Камесу Рейне». В том, что мир обернулся против меня, был смысл. «Верно, Рейна?»